Пробуждение вышло неприятным. Как это случалось всякий раз, засни я в лежачем положении, меня засасывала пустота. Подскочив на постели, сбросил с лица маску аппарата искусственной вентиляции легких и жадно вдохнул. Ощущение падения с работающей машиной ИВЛ пришло впервые. Соскользнувшая с одеяла маска качнулась на шланге. Из нее что-то посыпалось на пол. Это оказался реголит. Им забило всю трубку устройства, а дисплей аппарата не работал. Нечто юркнуло под кровать подальше от растущей кучки песка. Даже не заметил, как очутился у противоположной стены. В комнате кто-то притаился. Нащупав выключатель, зажег свет. Полумрак отступил. Воспринимать опасность стало немного проще. Схватив с тумбочки фарфоровую лампу, приготовился ею отбиваться и пихнул ногой кровать. Она со скрипом немного сдвинулась, заставляя скрывавшегося под ней дернуться. Очевидно, там прятался не песочный человек. Однако неизвестность от этого менее пугающей не становилась. «Выходи!» – потребовал я, – «а не то кровать переверну». Плохо представлял, как это удалось бы сделать, не подставляясь под атаку прячущегося под матрасом неизвестного. На него моя угроза все же подействовала. Послышалось кряхтение, стук коленей по полу, и из-за кровати выглянул, собравший под ней всю паутину, Ярик. «Как ты тут очутился?» — спросил я. «Это ты сломал ИВЛ?» Судя по перепуганному лицу, он от кого-то прятался в пыли под кроватью, а не готовился к нападению. Я зажал пальцами нос, попытался дышать через него. Не вышло. Значит, не сон. Проведя проверку реальности, вернул лампу на тумбочку и опустился на ковер, позволив ослабшим от напряжения ногам отдохнуть. «Я дверь оставил открытой», — спросил я. Ярик помотал головой. «А как тогда ты сюда пролез? Через сон?» Снова отрицание. «Ты там от голода язык свой съел, что ли, в монстре?» — усмехнулся я. «Говорить разучился». «Монстр» — одно из неофициальных названий Дома Советов в Калининграде. Кивнул. С одной стороны, это было неожиданно, а с другой больше удивляло, как он вообще не сошел с ума и выжил внутри замкнутой бесконечной иллюзии песочного человека за все это время. Я поглядел на по-прежнему сыплющийся из дыхательной маски лунный грунт. Ночью песочник приходил. Ярик снова кивнул. Сеятель являлся отомстить за кражу его добычи. Откуда же он тут взялся, если я заснул? Не спал Ярик? А почему он бодрствовал здесь, а не в родительской квартире? «Это, слышь, ты как под кроватью-то очутился?» — в очередной раз спросил я. Поднявшись, Ярик пробежал мимо в приоткрытую дверь, барабаня пятками по полу. Поманил меня за собой в коридор. Когда я вышел, он уже сидел перед моим рабочим компьютером и писал что-то ручкой на принтерном листе. Я проверил запертые замки, поглядел в глазок. Ничего необычного. От неожиданности стукнулся затылком о входную дверь, едва стоило обернуться. Передо мной стоял Ярик, протягивая лист. Забрал и вышел на кухню, где зажег свет вытяжки. Изучил написанное на листе с ошибками. «Мне нужно вернуться». Буквы вышли кривыми и с исправлениями. Точно он с трудом вспомнил их начертания. «Мне нужно вернуться», — прочитал я вслух. «Ты дятел? Из дома, что ли, сбежал? Сейчас отведу тебя к родителям и посмотрим, что они думают о твоих планах». Ярик молча продемонстрировал мне средний палец. Я осекся. Самому не нравилось это странное ощущение опекунского тона в своих словах, тем более сказанных некогда лучшему другу. Но объективно он оставался ребенком. Разница между нами составляла больше лет, чем ему было вообще. Или нет? «Почему ты не постарел?» Забрав лист, Ярик прислонил его к стене и крупными буквами написал на чистой стороне. «Есть медленные уровни». Ручку он держал неуверенно, зажав ее в кулаке. «В закулисье время идет медленнее», — предположил я. Он скорчил непонимающее лицо. «Там, где ты пропадал, время движется иначе, тут быстрее?» Кивнул. Оставалось непонятным, почему тогда я вышел обратно в тот же день, а не, скажем, хотя бы зимой. Возможно, требовалось задержаться там чуть дольше, чтобы эффект замедления внутреннего времени сработал. Ведь тогда, в 2004-м, я тоже выпал в лиминальное пространство, а вернулся обратно в свое время. «Иди умойся, свинина!» — скомандовал я пыльному Ярику. «И к родителям тебя отведу». В ответ он показал мне лист той стороной, на которой написал желание вернуться в Дом Советов. «Зачем?» Опять начал выводить кривые буквы. Я заглянул в лист. «Мне нельзя было уходить оттуда. Мне нужно вернуться. Без меня они не поймут, что делать». «Они? Кто они? О ком ты?» Не понимал я. «Другие дети?» Мотнул головой. Я вернулся в комнату и положил на журнальный столик перед диваном стопку листов и ручку. «Так, давай по порядку», — настаивал я. «Пиши, как ты попал в мою квартиру». Он черканул ручкой и передал лист мне. Дважды перечитал написанное. «Песочник принес». «Откуда он взялся?» Ярик написал. «Изнутри меня». О таком положении дел я не подумал. То, что сеятель не возвращал Ярика, еще не означало, что тот оставался собой. «Ты его марионетка?» Запротестовал. Я снял с зарядки смартфон и сфотографировал его. На снимке он отображался. «Ладно, допустим», — пробубнил я. «Почему ты хочешь назад? Он приходит через тебя?» Кивнул и написал. «И тебе нужно вернуться». «Ну нет, я-то там не пропадал, как ты», — возразил я. «Кому ты там хочешь помочь?» Ярик начеркал. «Родителям». «Песочный человек их забрал?» Понял я. Он написал. «Они могут не догадаться, что нужно спать. Я их спасу». Я понимающе кивнул, постаравшись скрыть свою жалость Костиным. Штази говорил, взрослых сеятель долго не держит в закулисье. Да Ярик и сам во сне обмолвился, что они для него просто еда. «До ночи с ними все равно ничего не случится», пытался успокоить его я. «Давай вечером вместе пойдем, а сейчас мне нужно тут кое-что утрясти, чтобы ослабить песочника». Он нахмурился, но возражать не стал. «Подожди меня здесь», — попросил я. «Делай, что хочешь. Я вернусь через пару часов». В комнате надел привычные джинсы, футболку и пиджак. «Слушай, а как выглядит песочник?» — спросил я, обуваясь. Ярик не сразу показался из комнаты, зато уже с ответом. Лист пересекала надпись. «Как угодно». «Ладно, развлекайся тут». «Яр, только давай, дождись, лады?» Поднял большой палец. Я запер дверь и подошел к квартире Косиных. Она, похоже, уже давно оставалась открытой. Внутри все хоть и в пыли, но находилось на своих местах, кроме самих тети Насти и дяди Жени. Найти их не смог ни в одной комнате. Только в зале наткнулся на следы реголита возле дивана. Видно, они так вдвоем и сидели тут возле сына, пока из него не вылез сеятель. А теперь, скорее всего, оба уже погибли. И все из-за того, что я решил перехитрить песочного человека. Выйдя на улицу, я по старой привычке поплелся к остановке мимо нарисованного на трансформаторе Серхио Рамоса. Вариантов действий у меня набралось немного. Самым простым – как и абсолютно в любой ситуации, было бы сдаться. Просто забить хер и на песочника, и на Ярика с его проблемами, и на чужих детей. Самоустраниться, показать сеятелю, что он мне не интересен. По ночам хорюмять под ИВЛ, а днем жить дальше, словно ничего не происходило, и надеяться, что меня песчаный чел помилует. Пожалуй, этот вариант я бы и выбрал, будь сеятель договороспособен. Но я вообще не испытывал уверенности, что он умел говорить и отличался какими-то высшими когнитивными способностями, а не просто действовал инстинктами, будучи обладателем мозга креветки. Но существовали и другие пути. Например, я мог обнародовать всю информацию, которую знал. Да, поначалу это выглядело бы как шутка, но ведь у меня имелись доказательства. Почти полная банка реголита. Девочка, которую невозможно сфотографировать. Ни на день не постаревший Ярик. Целый, блин, дом советов, в который можно было запустить дрон, чтобы он заснял все это безумие с этажами-мирами. Такую бы хрень власти в 2 дня сложили управляемым взрывом или, в крайнем случае, отправили внутрь нацгвардию с автоматами зачищать этажи от нечисти. Тут проблема в том, что, как утверждал Штази, в прошлый раз власти, а точнее, какая-то узкая группа внутри властных структур попыталась подчинить себе и закулисье, и песочника. Гарантий, что желающих не появилось бы и в этот раз, никто предоставить не мог. Дальше придумал только плохой и хуёвый варианты. Причем пока не понял, какой из них именно как следовало называть. По одному я должен помочь песочнику бежать из Калика. Может, он такой злой только взаперти на небольшой территории, отдай ему раздолье, и все как-то само размажется по многомиллиардному населению. Это почти тот же самый первый план, но с одним отличием. Не просто пустить все на самотек, а спланировать и возглавить, стать компаньоном сеятеля. Ну и, наконец, второй из худших вариантов. Делать так, как считал нужным Кох. Убивать мимесисов одного за вторым по мере их появления. Лишать песочника возможности выбраться за пределы внутреннего кольца городских укреплений до тех пор, пока Дом Советов не снесут. Этот путь плох тем, что психиатру, следствию и суду необходимость детоубийства объяснить было бы, мягко говоря, трудновато, а незаметно от подменышей не избавиться. Оставалось признаться себе честно. Расклады у меня один хуже другого. Самым неожиданным из них назвал бы тот, в котором я просто повредился рассудком от перманентного недосыпа. В таком случае я нуждался в лечении. А там, кто знает, может, уже давно его получал и внешне становился очень счастливым и спокойным, в то время как весь нынешний кошмар происходил где-то внутри моего воспаленного мозга. Аргументов против такого варианта развития событий я найти не мог. Но и сдаваться на милость мозгоправам не считал верным. А вдруг я, наоборот, более здравомыслящий, чем остальные? По той простой причине, что мне открылись недоступные другим истины. Тогда пойти к психотерапевту значило бы обречь всех на вечное рабство, ускрытого в каждом песочника. А этого я допустить точно не хотел. Какие бы сомнения меня ни терзали, даже самое грязное противоборство тьме было лучше преклонение перед ней.